Да, пожалуй, так будет лучше, согласилась я. Доктор Треслер показала куда-то за мою спину и пояснила: идите по желтому коридору. Там везде есть указатели. С этими словами она повернулась и ушла. Я нашла дорогу до кафетерия и купила себе чашку кофе, который по вкусу напоминал аптечную резинку, если ее перевести в жидкое состояние. Читать мне было нечего, поэтому оставалось только сидеть и медленно потягивать кофе маленькими глотками. Мне снова полезли в голову мысли о прошедшей ночи. Яснее ясного, что Кайла интересует только короткая интрижка, и с моей стороны самым разумным будет порвать с ним, убраться по-добру, по-здорову, пока я не обожглась. Но это были чисто теоретические рассуждения. Вряд ли Кайл еще когда-нибудь мне позвонит. Я одолела почти пол чашки кофе, когда на соседний стул опустилась доктор Треслер и вытянула перед собой ноги. У нее были карие глаза. Под нижними ресницами правого я рассмотрела две родинки. Прямой нос, большой рот, чуть ли не во всю ширину лица, и короткие волосы. Сначала мне показалось, что у нее короткая стрижка, но потом я разглядела, что ее длинные волосы собраны во французский узел. Под белым халатом коричневые брюки и синяя водолазка. На ногах коричневые сабо. «Извините за задержку», — сказала она. Десятилетний мальчишка поцеловался с асфальтом, качаясь на скейтборде. Пришлось наложить ему 27 швов. Наверное, когда наступает теплая погода, к вам приводят пациентов с самыми разными травмами. Да, это верно. Она принесла кофе в пластиковой чашке и большим пальцем сняла крышку. Значит, вы работаете в глянце? Надеюсь, вы не пишете все эти статейки на сексуальные темы. Вчера вечером заглянула в один номер, и некоторые материалы были очень откровенными. «Нет, к таким статьям меня не подпускают», – засмеялась я. «Я пишу о происходящих событиях, но, кроме того, я дружу с главным редактором. Именно поэтому я и приехала. Как я сказала вам по телефону, по всей вероятности, кто-то пытался ее отравить». Но и Такер Боб работал в той же области. И я подумала, не может ли его смерть быть как-то связана с этим происшествием? Доктор Треслер склонила голову на бок. Это как же? Я слышала, что кое-кто считает, будто Такер отравился ядовитыми грибами. Грибами определенного вида. Что, извините? Грибами определенного вида. Аммонита фалоидес, более известного как бледная поганка. Вы его лечили? Я открыла блокнот и начала записывать. Я хочу, чтобы вы знали, мои заметки предназначены только для личного пользования. Нет, когда все это происходило, меня не было в городе. Я уезжала на симпозиум. Но поскольку Такер Боб был известным человеком, я просмотрела его историю болезни, когда вернулась. А врачи, которые его лечили, ничего не заподозрили? Доктор Треслер скрестила руки на груди. Постарайтесь понять. Мы в отделении скорой помощи не так уж часто сталкиваемся со случаями смерти, да еще отравление ядовитыми грибами. Симптомы при этом похожи на симптомы других заболеваний. Обычно о том, что пациент отравился именно грибами, можно узнать только с его слов. Но если он сам об этом не скажет, то никому и в голову не придет. К тому же анализы ничего не показывают. «Почему же это пришло в голову вам?» — спросила я опять. «О, я специально интересуюсь этим вопросом. Можно сказать, что ядовитые грибы — моя вторая специализация. Я писала диссертацию в больнице скорой помощи в штате Огайо. Как-то раз нам привезли целую семью выходцев из Лаоса. Все были с тяжелейшими отравлениями, и это было отравление бледной поганкой. Оказалось, что бледная поганка очень похожа на один съедобный гриб, который растет в Лаосе. Трое погибли, а двоих детей удалось спасти только потому, что им сделали пересадку печени. Жаль, что вас не было на дежурстве, когда привезли Такера Боба. Я бы ничем не смогла ему помочь. К тому времени, когда его привезли, его состояние было уже необратимо. А поскольку он ни словом не обмолвился о ядовитых грибах, мне тоже вряд ли могло бы прийти в голову, что он отравился именно ими. Я заподозрила, что дело не обошлось без бледной поганки, только когда побеседовала с его врачом и узнала, что у Боба был еще один приступ. Раньше. Боюсь, я не понимаю. Да, конечно, извините. Сейчас поясню. Когда человек съедает бледную поганку, симптомы обычно проходят в 3 стадии. Объясняя, она разорвала бумажную крышку от кофейной чашки на 3 полоски и выложила их в ряд. Первая стадия. Врач указала на первую полоску. Примерно через 6 часов после употребления бледной поганки человек чувствует сильную боль в животе. У него начинается рвота. При этих симптомах большинство вызывает скорую помощь. Но некоторые списывают свое состояние на желудочный грипп и не обращаются к врачу. Она показала 2-ю полоску. 2-я стадия – это период ложного выздоровления. Симптомы исчезают, и человек думает: «Ну все, я поправился». Эта стадия длится около 4 дней. Треслер дотронулась пальцем до 3-й полоски. Затем, обычно это бывает на 5-й день, все симптомы возвращаются в еще более острой форме, и тут уже никто не сомневается, что дело очень серьезное. У пациента отказывают почки, печень, сердце. Отравление бледной поганкой особенно опасно для детей, но взрослый тоже может умереть, если съел достаточно много. Теперь вам, наверное, понятно, почему анализы ничего не показывают. Через 5 дней после того, как что-то съедено, в пищеварительной системе от него уже не найдешь следов. А у мистера Боба действительно был более ранний приступ? Да, я с этого и начала. Я позвонила его врачу, чтобы узнать предысторию. Это был не его лечащий врач. Тот живет в Нью-Йорке. А местный, к которому Такер обращался в случае необходимости. Так вот, этот врач рассказал, что Боб позвонил ему в выходные и пожаловался на расстройство желудка. Врач предложил ему лечь в больницу. Он предполагал обычное пищевое отравление или желудочный грипп. Но для пациентов возраста Боба потеря жидкости может быть опасной. Боб сказал, что дождется жену, которая уехала на скачки или еще куда-то, а потом приедет в больницу. Но он не приехал. Во всяком случае, не приехал сюда. По-видимому, ему стало лучше, и он решил, что обойдется без медицинской помощи. На 2-й стадии это самое опасное. Вы не помните, когда это было? В субботу или в воскресенье? Кажется, в воскресенье. Если это действительно было отравление бледной поганкой, то, вероятно, он съел ее в субботу вечером.